фірми звісної. Клоуни був, Блінчик і Пончик. Скажи нашій публіці, Пончик, що-небудь хороше, що-небудь тепленьке. Кипяток. А ти що іщеш, Пончик? Я, Блінчик, іщу що-небудь вкусненьке. Ти хочеш кушать? Я хочу питаться. Я тебя сейчас угощу. У меня есть целых 3 пирожка с вареньем. Ой, какие пирожочки! 2 больших-больших, а один маленький-маленький. Вкусненько! Стели скорее скатерть. Пожалуйста, стелю шкатерочку. Ой, шкатерочку. Клади свои пирожочки. Постой, надо сначала разделить пирожки поровну. Но ведь 3 на 2 не делится. Ой, ой, что ты делаешь? Ты съел большой пирожок. Ну, ты же сам сказал, что 3 на 2 не делится. Я и съел один, осталось 2. 2 пирожка можно разделить на 2. Да, но один пирожок большой, а другой маленький. Ну и что же, бери любой, бери, бери, мне не жалко, я не жадный. Нет уж, лучше ты бери первый. Да? Первый? Да, ты. Ой, ой, ой, ой, ты опять взял большой пирожок. Ты же сам сказал, бери первый. Я думал, ты возьмешь маленький. А если б ты брал первый, то какой бы ты взял пирожок? Я бы взял маленький. А что ж ты плачешь? Вот он тебе и достался. Исполняется впервые рекордный аттракцион «Огненные сани» Ангелина и Григорий Мясниковы. Огненные сани с отважным экипажем, имея необходимую стартовую скорость, пролетят в нижних слоях атмосферы над головами удивленных зрителей и совершат мягкую посадку в заданном районе, вон там, где натянут гамак. В целях предосторожности зрителей, наблюдающих за полетом из собственных квартир, просим закрыть окна. Есть закрыть окна. Ребятки, а может не надо? Внимание! Надеть шлемы! Есть надеть шлемы! Занять места в кабине! Есть занять место в кабине! Ребятки, а может не надо? А, Гриша, Лина! Включить двигатели! Есть! Сани берут разгон! Сани взлетают на горку! Сани в воздухе! Летят! Начальная скорость превысила норму. Сани благополучно приземлились на крышу индивидуального гаража Василия Васильевича. Гараж распался. Ангелина и Гриша мягко сели прямо в мотоцикл. Все прекрасно. Ура! Да. Давно я собирался построить новый гараж, да вот не было времени снести старый. Так что, товарищи, разрешите поблагодарить способных ребят за снос старой ненужной постройки, за то, что все живы и здоровы. Вы живы или нет? Живы, живы, живы, дядя Вася. И разрешите, товарищи, сделать с героями-артистами круг почета на мотоцикле. Ура! Нас возьмите! Садитесь, блинчики, пончики, сырники, вареники. Поехали! Ура! Мы в гостях у Анны Владимировны Дуровой. Здравствуйте, ребят. Я знаю, что все вы очень любите животных. И это очень хорошо, что вы их любите. Вот мы сейчас находимся в уголке Владимира Леонидовича Дурова. Или дедушки Дурова, как называли его ребята. Ну, вы, наверное, знаете, что Владимир Леонидович Дуров был большим известным артистом цирка. Здесь у нас находятся самые различные животные. Для того, чтобы правильно учить животных, надо знать. Знать поведение, надо знать, где они живут, как они строят свой дом, как они достают себе пищу. Ну вот возьмем пример. Есть такой зверок енот-полоскун. Он живет в лесах, там, где есть ручьи и болота. И любит енот бродить по берегу ручья или болота. И вот лапками перебирает затонувшие листья и ищет лакомство. Улиток, головастиков и маленьких лягушек. Вот, наблюдая за енотиком, дедушка Дуров заметил, как он любит полоскаться в воде. Он и решил сделать из енота прачку. И вот у нас енотик выходит из своего домика. Он поднимает сначала вывеску о том, что прачечная открыта. Потом перелистывает большую книжку, где записано, что ему надо сегодня делать. Затем достает из колодца ведро с водой. И потом в корыте стирает носовой платочек. Методом дедушки Дурова, лаской, лакомством, можно выучить любое животное, и оно будет делать то, что оно в силах, что в его возможностях. Вот, например, морской лев. Он у нас замечательный жонглер. Он балансирует разными предметами, подбрасывает, ловит мячи, у него длинная гибкая шея. А почему он может быть жонглером? Потому что, когда он плавает в море, в океане, он ловит рыбу, подбросит эту рыбу и поймает ее с головы и проглотит. Вот это прирожденная особенность животных, и можно было развить и сделать из него замечательного жонглера. Вот с этой целью мы и организовали маленький театр зверей. Очень хорошо, если вы будете знать язык животных. Ведь животные так же разговаривают, как и мы. Они очень быстро выучивают язык человека, а человек не всегда старается понимать животных. А говорят они все. Это Петя Петушок поздоровался с нами. Говори. Здравствуй, Чуша, здравствуй. Лисонька, здравствуй, лисонька. Вот это лисичка, рыжая лисичка, да, она здоровается со мной, лисичка. Это наша артистка. Это, ребятки, наш заяц, он наш барабанщик. Вот сейчас мы попросим его показать, какой он хороший музыкант. Как он хорошо барабанит, наш заяц. Ну, молодчина, хорошо. Спасибо тебе, заинька, спасибо. Здравствуйте. Вот видите, ребятки, как они разговаривают, волки на своем языке. Здорово! Ох ты мой хороший, вот сколько радости. Спой песенку. Как лают собачки? Как лают собачки? Ну-ка. Ну вот это сейчас лаяло. Это не собака лаяла, это лаяла обыкновенная ворона. Ведь очень многие птицы обладают свойством копировать звуки различные и говорить. Как зовут? Как тебя зовут? Олюшка. Олюшка. Как любишь, чтобы тебя звали? Варя. Варя. Воронок. Воронок. Воронуша. Варя. Воронушка. И животные, ребят, очень привыкают к человеку, хорошо знают своего хозяина, любят его. Поэтому вот вы, любители животных, когда собираетесь взять кого-то к себе домой, должны подумать, можете ли вы держать этого зверька у себя дома, потому что животное не игрушка. Вы возьмете, вы с ним поиграете, а потом что? Выбросите это животное, это жестоко, это ужасно, так делать нельзя. Если вы взяли кого-то, вы уже должны чувствовать, что на вас лежит ответственность, вы должны беречь это животное, сами ухаживать за ним, и если можно, гулять с ним, ласкать и уметь заставить делать животное то, что вы хотите.